Не переставайте задавать вопросы. Вопросы эффективнее ответов. Древознание vs. Древо вопросов. Вопросы стоят на главном месте. Здесь мы будто бы сталкиваемся с противоречием. С одной стороны, мы говорим о том, что нужно концентрироваться, фокусироваться, а с другой стороны, мы считаем, что разнообразие и свободное время – это необходимые условия для развития. Да Винчи, принимая приглашение Медичи на участие в салонах, не знал, какую пользу он от этого получит, с кем встретится. Это как если мы в свободное время открываем блог человека, которому доверяем, или посещаем какую-то встречу на выходных. Мы абсолютно не знаем, чему можем научиться. Так все-таки нужно концентрироваться или стремиться к разнообразию. На этом этапе нам нужно разделить два понятия – древо знаний и древо вопросов. Известный блогер Хай Цайтоу написал в одной из статей, что однажды он дал совет Луо Джаньюй о том, что приложение Дедао должно стать древом знаний, накопленных человечеством. Нужно в каждой профессиональной отрасли создать древовидную структуру, возрастающую по сложности. Структурированное чтение поможет решить проблемы, связанные с обучением. Но Хэ Цайтоу сразу проницательно заметил, что в таком мышлении кроется проблема. «Я не могу сказать, какие книги совсем бесполезные. Я даже не могу сказать, какие конкретно книги помогли мне в определенной области. Столкнувшись с трудностями, я перелистывал книги из области Б и неожиданно находил идеи и решения, которые помогали мне решать проблемы из области А, над которыми я долго бился. Идея древа знаний представляет собой типичный способ обучения, сегментирующий профессиональные знания. В эпоху индустриализации разделение труда было весьма устойчиво, а каждая область была относительно самостоятельна и развивалась постепенно. У человека была возможность освоить все знания в определенном сегменте. Самый эффективный путь обучения в такую эпоху – взобраться на уже выросшее дерево. Однако в эпоху сильно меняющихся, трансграничных задач для выполнения любой задачи требуются многопрофильные знания, а учиться всему самостоятельно уже, очевидно, нет времени. Даже для того, чтобы написать статью в блог, вам нужны обширные междисциплинарные знания. Вам нужно разбираться в психологии, чтобы выявлять болевые точки, понимать, как выстраивать коммуникацию, чтобы подобрать правильный заголовок, знать, как управлять связями с общественностью, чтобы определить каналы публикации. Нужно понимать, как эффективно писать и искать материалы, а понимание композиции поможет хорошо сверстать статью. Даже если вы будете учить только самое необходимое из этих сфер, понадобится 2 года, чтобы всему этому научиться. К тому времени, возможно, тренд на ведение блогов уже закончится. Скорость обучения не поспевает за скоростью встающих перед нами проблем. Отсюда и появляется наша тревога. Не тревожиться не получится. Сосредоточение на одном древе знаний ограничит ваши знания. Но если изучать многопрофильные профессии, то сразу появляется огромное количество книг, которые вам никогда не прочитать, а также много знаний, которые обязательно пригодятся, если их выучить. Из-за этой тревоги о знаниях и возникло повсеместное помешательство на обучение. Только это помешательство сконцентрировано на вопросе «как учиться», а не «как это потом применять». Специалист в обучении Скотт Янг в одночасье стал знаменитым благодаря тому, что с помощью собственного способа обучения за 10 дней освоил линейную алгебру и за год прошел 4-летнюю программу Массачусетского университета. Он также написал книгу «Суперобучение». Стоит ознакомиться с упомянутым в книге целостным методом обучения. Но я так не смог понять его мотивацию к обучению. Я прочитал его блог и другие материалы, но не обнаружил его новых достижений в науке или других сферах. Я только увидел, что он выпустил уже 4 книги. До сегодняшнего дня его самая большая экспертиза остается в том, чтобы учить других людей, как учиться. Если умение быстро пройти какой-то курс или получить степень университета считать техникой обучения, то, конечно, такому навыку стоит научиться. Но когда эту технику называют быстрым обучением, то это уже не совсем правильно. В эпоху взрыва знаний даже скоростное обучение по такому методу будет недостаточно быстрым. К тому же скорость обучения искусственного интеллекта будет намного превышать вашу. Изначально мы изучаем что-то, потому что нам это интересно. Но интересы меняются. После мы пытаемся нагнать новые знания. Но замечаем, что знания появляются быстрее, чем мы можем их выучить. Тогда мы обращаемся к классике, но замечаем, что классические книги нам не перечитать и за всю жизнь. И вот тогда мы начинаем искать внутреннюю логику процессов. В наши дни не изучение предметов действительно помогает нам одно за другим получать разные знания, а вопросы, с которыми мы сталкиваемся. У обучения нет предела. Учащиеся всю жизнь могут легко попасть в ловушку обучения ради обучения. Вам нужно древо вопросов. В отличие от древа знаний, древо вопросов основывается на реальной важной проблеме, которую можно решить. Оно включает в себя 4 аспекта. С каким вопросом мы сталкиваемся? Как мы узнаем, что вопрос решен? С какими вызовами и преградами мы встретимся? Какие способы решения у нас есть? При ответе на эти вопросы появляется много ключевых слов, указывающих на разные сферы деятельности. Каждая сфера заключает в себя новые ключевые слова. Так формируется древо вопросов, касающиеся конкретной проблемы. Процесс создания системы знаний в древе вопросов происходит так же, как при поиске информации в интернете. Вы вводите в Гугле ключевое слово, и через доли секунд компьютер формирует страницу. Обратите внимание, что эта страница не существовала изначально. Вы ввели ключевые слова и сформировали эту страницу. Google создал для вас систему знаний, отвечающую на ваш вопрос. Когда вы задаете вопрос, это равносильно тому, что вы вводите ключевое слово в поисковой строке мозга и таким образом постепенно формируете собственное древо вопросов, состоящее из прошлых знаний, сети отношений с другими людьми и жизненного опыта. Человеческая природа ленится познавать что-то новое. Обучение и мышление – это очень энергозатратно и противоречит человеческой природе. Таким образом, если какое-то знание нельзя использовать для решения проблемы, его не нужно изучать. Вам нужны знания, которые помогут решать проблемы. Что вам нужно изучать, зависит от того, какие проблемы стоят перед вами. Лучший способ замотивировать себя к обучению – это найти интересную проблему. Таким образом и исчезает несоответствие между многообразием и фокусировкой. Вы фокусируетесь на проблеме, которую решаете с помощью многообразных знаний. Фокусируетесь на цели, используя многообразные методы. В будущем не будет никаких специализаций. Настоящая специализация будет заключаться в том, что вы очень хорошо умеете решать проблемы определенной сферы. Всем будет все равно, какой предмет вы изучали.